очень черная вдова, потому кто ее продал. Вела текущая надежда, уже вяжет ее рукам и ногам, собирает снопы. Душевный человек, отправляйтесь спать ради всех ваших святых. Вы не заметили и так надрались. С упорством едете по одной и той же трассе, без разнообразия. Вам это действительно нравится? Позвольте спросить, вам это действительно нравится? Не справился с логикой, врезался в дерево, врезался в столб. Можно тебя на три слова? Отойдем, рыцарь не тамплиер. Мы знаем, что там дальше. Обычно примерно квартира, часы, сутки, права на чужую весну и нехватка одного, другого, третьего. Но главное, я себе так и не ответила, почему нельзя всегда гореть, почему всегда нехватка одного, другого, третьего. Тупо встретились два одиночества, им просто хочется, просто потому что ночь. Вот и встретились два одиночества. Бросаю телу завтрак и уезжаю жить как можно громче в полный рост. Вечером подведем итоги истории и мнения, вынутые из логов. Ежедневный бал романтик. Нарезаю край обделения для телефонов и подписываю. Прости, прости, прости. Завалиться в скомканное постельное белье, спать не раздеваясь. Мне нравится, что ты ко мне предвзято, хорошо. И без особых усилий можешь разрушить махровейшее равнодушие, мою устойчивость к порывам ветра. Я в бесчувственность только одета, милый демон. Невзирать на происходящее, мы научились у черных ящиков. Ты научился у черных дыр поглощать зазевавшийся свет и не выпускать никого. И было известно, один из них уйдет с прибытием первых волн. И было трижды известно, что он уйдет с приливом, оставив влажный воздух вместо любви, что воля к свободе победит. Школу достроили только когда ее закончила. Родители меня любят с тех пор, как я от них уехала. Много абстрактного, нет конкретного в голове. Школу достроили только когда ее закончила. Родители любят меня, как я от них уехала. Много абстрактного, ничего конкретного. Устало в голове, невозможно всегда гореть. Люди хотят видеть то, что они хотят видеть. Хотя друзья, юный интеллигент, юный поэт, прожженный поэт. Ты забываешь, состояние всегда.